моя территория, все остальное история. В моей жизни это не теория, в которой все по полочкам. Я закинула сети свои в сети, я ушла туда, куда хотела уйти. Я спасала то, что хотела спасти. Выбирай, выбирай, или твой сон, или мой рай. Выбирай сам или со мною, ты не пожалеешь, моя любовь того стоит. Выбирай сам или со мною, ты не пожалеешь, моя любовь того стоит. Выбирай сам. Ночь расширит сознание, изменит мое расписание. Если б знать заранее, то где тогда бы были мы? Любовь разбили на атомы, а потом собрали обратно мы. Я спасала то, что можно было, можно было, можно было. Выбирай, выбирай, или твой сон, или мой рай. Выбирай, выбирай. Выбирай сам или со мною, ты не пожалеешь, моя любовь того стоит. Моя территория, все остальное история. История. История. Моя территория. Все остальное. История. Выбирай сам или со мною, ты не пожалеешь, моя. Остальное история.